Часть 1. Она бежала, а за спиной все ближе и ближе раздавались завывания оборотней. Густой, темный лес даже при полной луне не позволял разобрать дорогу. Да и дороги, как таковой, не было. Ветки хлестали по лицу и цеплялись за подол длинного платья. Маленькие детские ножки не позволяли пятилетнему ребенку выиграть этот забег. Забег, где призом была ее жизнь. В своем отчаянии и страхе девочка понимала, что ее загоняют и что спасения ждать было неоткуда. За плечом уже чувствовалось дыхание самого большого оборотня, вожака, дыхание самой смерти. Внезапно, впереди замаячил просвет между деревьями. Окрыленная уже почти истаившей надеждой, девочка рванула из последних сил к мнимому спасению. Один неосторожный шаг и, зацепившись за корень, ребенок кубарем покатился с появившегося, меж расступившихся деревьев обрыва. Всплеск, и тело ребенка уже уносит быстрая горная речка. Обозленные оборотни, оставшиеся без добычи, воют на высоком берегу. Особенно беснуется огромный вожак. Проснулась в теле не пережившей забег от оборотней пятилетней девчушки уже я. Хотя, правильнее было бы сказать, что прежняя владелица тела не пережила борьбу со стихией воды. Ни оборотни убили ребенка, а холодная горная река. А вот меня стихия воды любила еще в прошлой жизни. Ведьмой морской я была там, ведьмой речной буду я тут. Память девчушки, Даны Маклин, поглотить я смогла. Правда, мне, в новом непривычном для меня, усталом и избитом о камне теле, пришлось постараться. Двигаться было больно, и вынужденный быстрый поиск по округе необходимых трав, добыча огня и проведение ритуала принятия памяти тела еще больше нагрузили доведенный до предела организм. Времени было мало, а мне было необходимо успеть получить воспоминания о мире, в котором я так неожиданно для самой себя оказалась. Слава магии, нужные травы нашлись неподалеку, а огонь удалось зажечь импульсом магии. Не с первой попытки, но удалось. Все ж противоположная для меня стихия. Поглотив память, задумалась. Язык я теперь знала. Даже два. Гаэльский, на котором говорили в клане Маклин, и английский, популярный общий язык не только британских островов, но и нескольких других стран. Читать и писать худо-бедно умела. Во всяком случае, буквы знала хорошо. Девочка не слишком много знала о мире, так, общеизвестные факты. Гораздо больше она знала о жизни в клане, знакомых и друзьях семьи. Из узнанного выходило, что Маклинов будут искать, а потому, стоило сменить фамилию. Если имя девчушки меня устраивало, Дана, богиня воды из прошлой жизни, то именоваться Даною из шотландского клана Маклин было чревато. Вместо Маклин решила стать Риверс. Так будет правильно для свежеинициированной водной ведьмы. Дана Риверс. Не было больше Маклинов, всех членов клана оборотни положили. Простенький ритуал закрепил новую фамилию. Слава сестрице водице, для этого не требовалось ничего, окромя желания и самой магии. Душа-то была в теле новая и имела право именоваться, как считала нужным. Теперь любые поиски по имени или ауре ничего не дадут. Стоило опасаться лишь кровного поиска, но я не думала, что кому-то была особо интересна сирота-пятилетка, дабы припрятать фиал с кровью девочки. Родственников-то не осталось. Имущество, скорее всего, тоже. Теперь можно было отдохнуть и не спеша разобраться со своей новой жизнью. До моего вселения Дана счастливо жила в шотландском клане Маклинов. У нее были любящие родители, бабушки, дедушки, несколько тет и дядь. Был и старший брат. Клан был маленьким по сравнению с другими известными Дани кланами, и почти все в нем были волшебниками. Остальные были скрибами. Магия здесь работала немного иначе, чем в моем прошлом мире, и с этим новой мне еще предстояло разобраться. Ребенок мало что знал о волшбе. Девочка видела многое, но в свои 5 лет еще мало что была способна понять. Взрослой мне было нелегко разобрать, что в памяти девчушки было явным использованием магии, а что технологиями мира, в котором жила Дана. До своей гибели Дана была слабенькой волшебницей. Скорее всего, ей было суждено стать травницей клана, не более. В клане Маклин вообще не было сильных волшебников. Может, поэтому и полегли все до одного всего лишь от нападения оборотней. Ничего, новое я знала, как раскачать резерв и отточить контроль. Годам к 20 быть мне сильной ведьмой с уклоном в водную стихию. Тело и личико мне достались чудесные, как я уже успела убедиться, рассмотрев новую себя в водах реки. Девчушка была хорошенькой и, судя по воспоминаниям о матери, обещала вырасти в настоящую красавицу, невысокую, с точенной фигурой, зелеными ведьмовскими глазами и огненной кудрявой шевелюрой. В прошлом мире я, как и вся раса магов, была черноволоса и черноглаза, ничем не выделяясь из массы сородичей. Что ж, в этой жизни мне предстояло научиться отбиваться от кавалеров, будет новый для меня опыт. Новый мир был интересным. Помимо магов и множества разумных магических существ, на планете жила еще одна многочисленная раса – маглы. Эта раса, из памяти Даны, была очень сильно похожа на волшебников, но магии не имела. Причем, представители этой расы не способны были даже распознать магию в мириаде ее проявлений, и лишь видели проявляющиеся физические воздействия. Девочка искренне верила, что маглы были теми же самыми людьми, что и волшебники, только попросту без магии. Они могли заводить семьи с волшебниками, и даже иметь совместных детей. Я-то понимала, что так быть не могло. Кровь волшебников, моя кровь, была слишком сильной, чтобы дать жизнеспособное потомство с неодаренными. Она бы выжгла все лишнее. Могло ли быть так, что в этом мире это было возможно? Не думаю. Разве что с помощью очень затратных ритуалов. Но какому магу или ведьме захотелось бы тратить невероятное количество личной магии, чтобы зачать ребенка с немагической расой? Я сделала себе пометку в будущем разобраться с этой темой. Их, маглов, кажется, было очень и очень много. Девочка точно не знала. Волшебники не сильно любили общаться с неодаренными, да и жили обособленно. По некоторым запомнившимся Дане оговоркам взрослых, можно было сделать вывод, что миры маглов и магов все-таки были разными и лишь соприкасались в некоторых местах, организуя проходы. Маглы в своем мире предпочитали развиваться в техническом направлении. Маги, в строго диаметрально противоположном, магическом. Техномагии в этом мире не было, как и не было совместных территорий между магами и маглами. Да и слава Мерлину, надо было привыкать к новым фразеологизмам. Случись конфликт, и маги могли легко уйти в свой мир, закрыв проходы. И технари маглов не смогли бы с этим ничего поделать, сколько бы этих маглов на самом деле и не было и как бы сильно не были развиты их технологии. Именно такой конфликт между магическими и немагическими расами и погубил меня в прошлой жизни. Уверена, мое убийство не было кому-либо особенно нужно. Оно лишь стало началом чего-то большего, чем местечковые разборки. Уж больно давно зрел нарыв в отношениях двух рас на моей прошлой планете. И именно техномагия дала возможность немагам помериться силами с магами. Хорошо, что здесь это было невозможно. Техномагия даже не смогла бы зародиться в существующем обществе, ведь не было никакого паразитирования немагов на волшебниках, первого шага в развитии техномагии. Даже наоборот, о магах обычные простецы даже не знали. И именно маги, в общей своей массе, предпочитали паразитировать на ни о чем не догадывающихся маглах, а не развивать собственную экономику и магическую науку. Лентяй. Но, продуманный лентяй, магическая Шотландия, куда я попала, была частью небольшого островного государства, Англии или Британии. Девочка еще не понимала разницу, с довольно суровым климатом. На дворе сейчас стоял июль. Мне повезло попасть в середину местного лета. Правда, теплые месяцы в Шотландии не были такими уж теплыми, да и были коротки. Стоило задуматься о благоустройстве, если я надумаю остаться в лесу, а не выйти к цивилизации. Честно говоря, к цивилизации идти не хотелось. Пятилетняя девочка-сирота обязательно попадет под опеку. Если не магов, то маглов. И это в лучшем случае. А я, взрослая женщина в теле ребенка, этого не сильно хотела. Да и устала я от общества. Возможно, стоило пожить в лесу, отдохнуть, набраться сил, раскачать магический резерв, а ближе к 11 годам задуматься о поиске взрослого мага, согласного стать моим фиктивным опекуном на годы обучения в магической школе. За мзду, естественно, магического обучения как такового мне не требовалось, все я помнила и знала, да и успела уже опробовать свою магию в этом мире. Магия работала, хоть и чуточку по-другому. Школа была нужна для социализации и врастания в мир магов, налаживание контактов еще никто не отменял. Также стоило задуматься о будущей профессии, кем тут может работать водная ведьма. Да и, возможно, в магии на этой планете были свои нюансы, которые стоило знать. Опять же, понимание законов общества было обязательным. Ну а то, что мне в будущем предстояло провести 5 или 7 лет среди детей, меня не смущало. Человек я терпеливый и неконфликтный. Трупов не должно было быть. А если будут, закопаю. Также стоило задуматься и об оплате школы. Быть должной какому-то магу я не собиралась. Занимать денег у гоблинов тоже. А значит, сбор и сбыт трав и других магических ингредиентов мне в помощь. Значит, выход что к магам, что к маглам мне был все равно нужен. Не сейчас, но в будущем. Почему к маглам? Ну так и об их мире мне надобно было знать. Да и некоторые товары легче было продать именно маглам, а не магам. Всякие там драгоценные или полудрагоценные камни, самородки металлов или янтарь обычно больше ценились именно у обычных людей, а не у магов. Так было в моем прошлом мире. В этом мире могло быть так же. Решено. Буду жить в лесу. Оставалось только найти хорошее место недалеко от воды для постройки моего первого пристанища в этом мире. Следовало провести небольшой ритуал по распознанию магических аур на всю доступную мне площадь, дабы понять, где поблизости проживают оборотни, люди, магические звери, и уже с новой полученной информацией выбирать место жительства. Часть 2. Что из себя представляет правильно обученная водная ведьма? Многое. Это вам и лучшие зелья, приготовленные на водной основе, и бесперебойный движок к морскому судну, и терраформирование пустыни, и кипячение крови врагов, и многое другое. Правильно обученной водной ведьмой я была, да вот только силенок не хватало, маленькое тельце слабенькой волшебницы не давало возможности развернуться. Пришлось изощряться, чтобы обустроить быт. Проведя ритуал распознания магических аур, нашла хорошее место для построения жилища. Небольшой холм с каменным основанием на левом берегу реки, чтоб не подмывало, находился в 15 километрах от прежней летней стоянки кочующего клана Маклин, в 30 километрах от поселения Оборотни и почти в 20 от небольшой магической деревушки ниже по течению реки. Далеко меня унесла река. Не иначе как сама водная стихия помогла сохранить и подготовить тело Даны для моего вселения, омыла, отбила запахи, принесла в безопасное место. Стоило неоднократно поблагодарить мать магию и сестрицу водицу за шанс на новую жизнь. Раз место под дом нашлось, первым делом надлежало обезопасить себя и мои новые владения. Оборотни жили далеко, но все равно могли набрести на меня и мой будущий дом. Отсчитав 1000 своих детских шагов, нанесла на деревья, стоящие по окружности, тревожные руны. Это должно было дать мне достаточно времени, чтобы сориентироваться и определить число вторгшихся в мои владения разумных. Эти же руны должны были еще реагировать и на больших животных, пересекших границу моей новой территории. Мелкие животные и птицы были рунам неинтересны. Не самая сильная защита, скорее тревожный контур, но на большее меня сейчас бы и не хватило. Мда, маленький магический резерв был для меня сейчас особо опасен, я просто могла не рассчитать и остаться в критическую минуту абсолютно без сил. Следовало установить внутренние правила, дабы не опускать магический резерв слишком низко, всегда должно было оставаться достаточно сил, дабы вскипятить кровь внезапно появившихся врагов. Хм, стоило ли мне наведаться на бывшую летнюю стоянку клана Маклин и поискать, не осталось ли нужных мне вещей на пепелище? Опасная задумка. Хотя, если подумать логически, оборотни наверняка полностью выгребли все ценности из разрушенного лагеря, ведь для чего-то же они напали на клан? Был ли конфликт между кланом и оборотнями, который послужил причиной для нападения? Дана не знала. Вдаваться в подробности или мстить я не собиралась. Ладно, будем считать, что на пепелище мне искать было нечего. Придется обустроиться без возможных сокровищ клана Маклин. Из чего может водная ведьма построить себе дом? Из речных камней, конечно. Этого добра было полно на выбранном месте, хоть тащить издалека не придется. На постройку небольшого добротного дома у меня должно было уйти несколько месяцев. Мне предстояло работать каждый день до магического истощения, ворочая водой каменные глыбы. Можно, конечно, было поднять камни левитацией, но у меня, как у водной ведьмы, лучший КПД по использованию магии был именно от стихии воды. С таким мизерным резервом, как у меня, стоило бороться даже за малюсенькую добавку к силе или продолжительности заклинания, а водой я могла переместить на порядок большее количество глыб. В преддверии стройки мне надо было заранее поработать над скрепляющим раствором для камней. Для этого мне была нужна глина. Чтобы высохшая глина держала камни и не трескалась, в нее обычно добавляли речной песок и птичьи яйца. Нет, конечно, известковый раствор послужил бы гораздо лучше, но я не думала, что смогла бы легко найти нужные породы камней, а затем и успешно их сжечь при довольно высоких температурах для выделения извести. Не в этих кустарных условиях. Маг земли бы смог найти нужные камни, а маг огня их переработать. Я же не могла ни того, ни другого. Чтобы зимой мне было тепло в каменном доме, я планировала утеплить его и снаружи, и изнутри. Снаружи я собиралась покрыть камни мхом, а внутри завешать стены шкурами еще не убитых медведей. Добротная каменная печь в центре жилой зоны должна была обеспечить уют и тепло. Печь я строить не умела, но метод научного тыка и магия были мне в помощь на первое время. До зимы времени было предостаточно и должно было хватить на строительные эксперименты. Если же к концу отведенного срока постройка не удастся, то у меня всегда был запасной вариант обогрева. Колдовской огонь и грел, и не чадил. Вот только сил для него понадобилось бы немерено. Противоположная стихия как-никак. Я ненадолго задумалась о создании крыши для моего будущего домика. Обычно, крышу для исторических крестьянских домов делали либо из бревен, либо из камыша. Видела я такое в музеях в прошлой жизни. Ни то, ни другое меня не устраивало. Вода, как известно, камень точит, но подмывать корни многовековых деревьев, составляющих близлежащий лес, трудоемкий и долгий процесс. А как по-другому их валить без нужных инструментов я не знала. Известные мне заклинания не подходили, не хватало резерва, силы и контроля. Камышовая крыша тоже отпадала. Нет, камыша в округе было достаточно, но не хотелось, чтобы тепло просто улетучивалось сквозь пористую травяную крышу. И покрыть глиной изнутри или снаружи не поможет. Глина слишком тяжела, как материал для камышовой крыши. По крайней мере, мне так казалось. Решение пришло внезапно. Мне вдруг вспомнились зимние игры из моего детства, когда мы без магии набивали старые разломанные на две части чемоданы снегом, утрамбовывали и делали таким методом кирпичи. Из этих снежных кирпичей мы строили форт или круглый дом с крышей и куполом. Именно купол показался мне наиболее подходящим решением моей проблемы, ведь известно, что арка-купол – один из сильнейших элементов в архитектуре. В отличие от горизонтального перекрытия, арка оптимально выдерживала давление, более того, чем сильнее нагружалась арка, тем прочнее она становилась, она как бы пружинила под действием тяжести. А это было немаловажно в обильно снежной Шотландии. Единственное, чем не нравился мне вариант с куполом, это расположение печи. Предполагалось, что печь встанет посреди дома, а с куполом приходилось бы пристроить печь сбоку, у одной из стен, дабы вывести дымовую трубу в сторону, не повредив несущую конструкцию купола. Хотя, при малых размерах планируемой стройки, можно было сложить печь как центральную колонну, поддерживающую купол. При таком подходе стены представляли собой половинки арок, опирающихся на колонну камина. Таким образом, колонна камина становилась главным несущим элементом конструкции дома. Решено. Строю круглый каменный дом с круглой печью колонной в центре. Итак, планы по постройке дома были разработаны, строительные материалы определены. Теперь стоило позаботиться о пропитании. Сейчас на дворе стояло лето и особых нужд в еде я не испытывала. Река кишела рыбой и мне как водной ведьме не представляло труда наловить нужное количество. При этом магический резерв на рыбную ловлю тратился незначительно. Рыбу можно было для начала запечь в глине. Позже можно было подумать и о глиняной посуде для варки рыбного супа и для запекания в горшочках. Лес в округе был полон съедобных ягод, грибов и корений. Можно было сплести из речной лозы силки и попробовать половить зайцев. Главное, чтобы охота на мясо не занимала моего времени. Тратить магический резерв на непрофильную охоту не хотелось. По крайней мере сейчас, он весь понадобится на постройку дома. На данный момент мне и рыбы для прокорма хватит. А вот осенью или зимой, когда дом уже будет готов, можно будет задуматься и о добыче более разнообразного пропитания магическим способом. Начало я стройку с основной колонны печи. Следовало сразу разобраться с этой приблудой и исправить огрехи. Для постройки использовала наиболее разные по размеру камни, сохраняя похожие по габаритам для купола будущего дома. В нем была важна однородность размеров строительных блоков, а для печи и стен подходили любые. Печь получилась лишь с третьего раза. В первом варианте глиняная прослойка между камнями оказалась недостаточно огнеупорной. Во втором неправильно была налажена дымовая тяга, дым норовил выйти через основное отверстие, а не через трубу. Ничего страшного, разобралась. Уже к середине сентября на берегу реки красовался небольшой каменный дом необычной круглой формы со странной купольной крышей. Снаружи дом был покрыт молодым зеленым мхом, делая и без того необычное сооружение еще более странным. Разномастных камней в стене под мхом было не видно и домик выглядел опрятно. Прям хижина лесной ведьмы какая-то. Внутри круглое помещение было разбито на три части: кухня, спальня и мастерская. Не уверена, понадобится ли мне мастерская, но место для сушки трав и складирования других найденных ингредиентов все равно было необходимо. На первое время придется делать это в обозначенной мастерской. Также пришлось возвести широкую каменную арку перед входом в дом. Навес от арки помогал при непогоде и позволял снять мокрую одежду и обувь, не входя в дом. Ну, в теории, конечно, так как особой одежды у меня и не было. Канализацию в дом не проводила, да и не нужна она была водной ведьме. А вот то, что в доме на данный момент не было окон, меня немного расстраивало. Ничего, в будущем, когда добуду или сделаю стекло, можно будет изъять ключевые камни и заменить их на оконные рамы. Главное, чтобы силовая конструкция купола не пострадала. Дверь сделала из найденных прямых веток, переплела их речной лозой и обмазала глиной. Позже я планировала сделать что-нибудь более добротное, но пока сил и умений хватило лишь на эту поделку. Ничего, завешаю изнутри шкурой и будет достаточно тепло на первое время. Благодаря ежедневным магическим усилиям по постройке дома резерв значительно подрос, а контроль улучшился. Теперь стоило позаботиться об утеплении домика изнутри. Каменные полы и стены были холодными, слава Мерлину не сырыми. Настало время моей охоты на больших шкурных животных, оленей. Олени были хороши всем, и шкура у них была большая, и мясо вкусное и полезное, и копыта с рогами использовались в некоторых зельях, для варки мыла или клея. Мне требовалось как минимум оленей 5, дабы утеплить спальню и входную дверь, а также на пошив зимних вещей. Мясо с 5 оленей должно было быть не просто много, а очень даже много. Его было бы великолепно заморозить, закоптить или завялить. ХМ стоило озаботиться ледником. Я не была посвящена стихии огня и не могла легко понизить или повысить температуру объектов. Но вот с жидкостями это было возможно. Ведь что такое лед? Это просто вода с пониженной активностью составляющих ее частиц, расположенных более близко друг к другу. Дана не знала правильного слова для определения этих частиц в этом мире, но это было и не важно. То же самое можно было сказать и о кипячении крови врагов. Все, что требовалось водной ведьме, это повысить скорость движения водных частиц. Вот и все. К концу лета, после ежедневных усилий по постройке дома, мне уже было по силам наложить заклинание презервации на мясо, но ледник все равно бы пригодился. Да и сделать его мне как водной ведьме было несложно. Небольшой подпол был вскоре вырыт, обложен камнем и наколдованным льдом, и я отправилась на охоту. Часть 3. Охота оказалась хорошей и занимательной тренировкой, позволившей мне проверить некоторые из боевых навыков прошлой жизни и переложить их на местную магию. Выпустив магический импульс, волной разошедшийся по округе, я быстро обнаружила небольшую группу нужных животных не так далеко от дома вверх по течению реки. 8-10 литров крови во взрослом олене отлично высвечивались на моем магическом радаре. Правда, подойти бесшумно к животным мне не удалось, ни охотник я ни разу. Спугнутые олени еще долго не могли успокоиться. Пришлось думать, как заглушить свои шаги и запах магическим способом без опустошения моего резерва. Придумала. Для начала разделась и измазалась глиной, мокрый слой который препятствовал выделению пота и напрочь отбивал запах. Затем, поэкспериментировала с версией заклинания «Скользящий шаг», пытаясь ходить бесшумно. Получалось не очень, но другого способа незаметно подкрасться я придумать не смогла, а приблизиться к цели мне стоило на довольно близкое расстояние, мой метод охоты не был таким уж дальнобойным. Во второй раз, со всей осторожностью и терпением, подкралась более удачно, долго высматривала нужную мне особь. Следовало выбрать молодую, но уже взрослую самочку. У них было самое нежное мясо. Сильный магический импульс, моментально вскипятивший кровь в мозгу у выбранной небольшой оленихи, сделал свое дело. Остальные испуганные животные прыснули во все стороны, спасаясь бегством от внезапно пришедшей из ниоткуда смерти. Я же, выпустив еще один поисковый магический импульс и не обнаружив никаких других хищников в округе, направилась к своей добыче. Добыча была хороша, вот только мне следовало заранее подумать о доставке сей добычи домой. Магический резерв был почти пуст, остатки следовало приберечь для разделки оленя, а не для левитации туши до дома. Недолго думая, решила частично обработать добычу прямо здесь. Тащить на себе лишние, абсолютно ненужные, килограммы не хотелось. Хорошо, что мне в прошлой жизни доводилось разделывать диких уток и зайцев. Это было еще до моего поступления в магическую академию. Мой отец любил ходить на старомодную охоту. Хобби у него было такое. Мать наотрез отказывалась потрошить добытую дичь, даже с магией. Отец же упорно отыгрывал старомодность своего хобби и разделывал дичь вручную. Мне было интересно за этим наблюдать и помогать отцу в свежевании без магии. Позже, в академии, я научилась нужным для разделки заклинаниям, но сейчас я была рада именно приобретенным в прошлой жизни немагическим навыкам. Острым камнем надрезала кожу на задних ногах и вытянула всю кровь из тела с помощью стихии воды. Затем, выудив из памяти нужное заклинание, почти на последних крохах резерва удалила внутренние органы и пищеварительный тракт. Туша значительно полегчала. Быстро соорудив волокушу из веток, я водрузила остатки убитого оленя на это хлипкое сооружение и медленным шагом отправилась домой. По пути, время от времени, я помогала себе остатками магии. Тело пятилетки с поставленной задачей справлялось с трудом. Охота вымотала меня. Точнее, не охота, а доставка добычи до дома. Я была настолько уставшей, что, не раздумывая, закинула тушу в ледник и завалилась спать на свою тростниковую кровать. Снятие шкуры с оленя, разделка туши на части, копчение и веление отдельных кусочков мяса и выделка снятой шкуры могли подождать до завтра. К утру и магический резерв восстановится. С утра занялась свежеванием добычи. Для начала попробовала снять шкуру без применения магии. Ножа у меня не было, но пригодился приготовленный заранее острый камень-скребок. Провозилась я не так уж и долго. Слава Мерлину, терпения мне было не занимать, и шкуру удалось снять без сильных повреждений. Тушу на части я разделывала уже с помощью магии, слабенькая версия водяных лезвий, спроецированная на указательный палец правой руки, как скальпель резала мясо. Получившиеся не слишком аккуратные кусочки я посыпала душистыми травами, складировала в берестяные коробочки или оборачивала листьями, а затем отправляла в ледник. Оставила лишь одно бедро для копчения и вырезку для веления. Заготовить вяленое мясо было легко, ведь вяленое, значит, сухое. Удалить воду из мяса мне было проще простого. Стоило лишь натренироваться в удалении воды до нужного уровня. Слишком сухое мясо распадалось на крошки и было непригодно для еды. Жаль, что магическая версия веления получилась не шибко вкусной. Закоптить оленье бедро я попробовала, используя валежник от лиственных пород деревьев, просто подвесив его над костром. Дело оказалось муторное, процедура горячего копчения оказалась долгой, а валежника постоянно не хватало. В конце концов, плюнув на немагические способы копчения, я решилась поэкспериментировать со стихиями. Аккуратно оттянула воду из верхнего слоя мяса, делая его чуть вяленым, и, обернув травы, поместила в небольшую грубую камеру, сооруженную из оставшихся от постройки дома камней. Вниз я положила пару толстых веток, а сверху засыпала оставшимся валежником и закрыла камнем, оставляя пару щелей для подачи воздуха. Теперь я собиралась попробовать поджечь внутренности этой конструкции с целью заставить дерево тлеть, а не гореть. Поздравьте меня, у меня получилось, хоть я и слегла к концу дня с очередным магическим истощением, а образовавшаяся горелая корочка на мясе была непригодна к употреблению. Внутри же копченая оленина оказалась вкусной и необычной. Я сожрала большую часть бедра, и куда только влезла. Оказалось, что я до пикси устала от рыбы. Мда, ничего, думаю, что еще успею устать и от оленины. Выделывать шкуру с помощью магии было довольно просто. Пара специфических, не сильно затратных заклинаний из прошлой жизни и вуаля. Теперь у меня было теплое одеяло из шкуры оленя. Кровать сразу стала намного удобней. Оставалось организовать себе пару шкур на стену спальни и входную дверь, шкуру на пол. Хотя, конечно, лучше бы подошла волчья или медвежья, и шкуру для пошива зимней обуви и шубы. Кстати, не думаю, что моего единственного платья надолго хватит. Мда, проблема, однако. Эх, пришлось раскроить оленье одеяло на одежду, а платье припрятать до весны. Думалось мне именно по весне отправиться в свою первую вылазку в цивилизацию, вниз по течению реки к деревне магов. Теперь, одетая в кожаное платье из шкуры оленя, я больше походила на девочку из племени туземцев. Встречались мне такие в прошлой жизни, когда я работала морской ведьмой на круизном лайнере. Бывали у нас остановки в экзотических местах с целью дать богатеям хватануть экзотики. Эх, были времена, не время было ностальгировать. До начала зимы, а зима в Шотландии могла наступить в любой момент, начиная с ноября месяца, Мне предстояло успеть переделать еще кучу дел. Надо было запастись недостающими оленьими шкурами, насушить нужных трав и набрать их семян для весны, сделать лыжи, запастись дровами и поохотиться на птиц ради перьев. Распробовав все прелести одеяла из шкур оленя, мне захотелось еще и подушку. А вообще, мне дико не хватало некоторых обычных в быту вещей, ножа, котла и черпака. Хаем стоило подумать, как обзавестись этими инструментами еще до наступления зимы, ведь чем мне было заняться в холодные месяцы года, безвылазно сидя в тепле дома, как не экспериментами с зельями. Стоило разобраться, как варить так необходимые мне мази и отвары. Правильную рецептуру я помнила, и, как уже успела убедиться, многие нужные для зелья и ритуалов травы можно было найти и в этом мире. Замену остальным предстояло найти опытным путем. Возможно, стоило попросить даров у моей покровительницы, водной стихии, небольшой ритуал в полнолуние с восхвалением сестрицы водицы и благодарственными дарам для матери магии преподнес неожиданный результат. Буквально через несколько дней после ритуала в небольшой затон на реке у моего дома прибился проплывающий мимо труп, очередной путник, не избежавший встречи с оборотнями в полнолуние. Пришлось мародерствовать. С трудом сняла с раздувшегося утопленника мокрую и местами подранную одежду и добротные кожаные сапоги. Нашла прикрепленный на широкий ремень отличный охотничий нож в ножнах. В туристическом рюкзаке нашлись походная миска, кружка, ложка с вилкой, фляга для воды, а также набор сменной одежды, включая дождевик и теплую куртку. Не оказалось в рюкзаке лишь так нужного мне котла, но не думаю, что вообще могла бы найти котел для варки зелья у этого могла. А то, что утопленник был именно маглом, мне было очевидно. Как магл оказался в реке в магической Англии, мне было непонятно, не иначе, как мать магия постаралась, ну или сестрица водица. Ничего страшного, думаю, что на первые эксперименты сойдет и глиняный горшок или найденная в рюкзаке походная миска. На дворе стоял октябрь, и погода уже начала портиться. Зарядили дожди и ночи стояли довольно холодными. Очень пригодились теплая куртка и дождевик утопленника, но все же в доме не хватало тепла, и я отправилась на добычу так не хватающих мне оленьих шкур. Последующие несколько охот принесли мне пятерку оленей. Выделанные шкуры вмиг решили проблему холодного дома и значительно повысили уровень уюта. Думаю, что оленьего мяса мне теперь хватит аж до весны. Надлежало также позаботиться и об отоплении во время зимы. Использовать магический огонь для согрева не сильно хотелось. Понимала, что наверняка придется, но надеялась запастись топливом так, чтоб хватило на всю зиму. Остаток октября и часть ноября, вплоть до первого снега, прошел для меня в постоянном перетаскивании валежника и упавших деревьев под сооруженный мной навес у стены дома. С каждым разом я уходила все дальше и дальше от дома, разведывая округу. Очень пригодился мой новый охотничий нож. С его помощью удалось соорудить более прочную версию волокуш, оказавшихся отличным подспорьем в собирании необходимого количества топлива для зимы. В один из таких походов я наткнулась на семейство лесных кошек, мать с двумя подростками-котятами. Насколько я знала, к этому времени года семейство уже должно было распасться. Лесные кошки рожали 3-4 котят по весне. Котята быстро развивались и уже с 2 месяцев от роду начинали полноценно охотиться. К осени молодые котята уже мало отличались от взрослых особей. Почему этот выводок до сих пор не распался, стало понятно сразу, у одного котенка была повреждена лапка. Странно, что мать не решилась бросить убогого котенка раньше. Теперь же, завидев меня, она и здоровый котенок быстро улепетывали подальше в лес, бросив неудачливого собрата. Оставшегося котенка я подобрала и поспешила домой. Лесной кот в фамильярах будет отличным помощником для водной ведьмы, живущей в лесу. А лапку я ему вылечу уже к весне, магия воды мне в помощь. Ритуал привязки и обмена кровью прошел как положено. Я была рада, что знакомые мне ритуалы и заклинания из прошлой жизни довольно легко ложились на магию этого мира. Что бы я делала без них? Полосатый рыжевато-серый котенок, оказавшийся девочкой, получил имя Никса в честь водных духов моей прежней родины и, после завершения ритуала, перестал меня бояться, кусаться и царапаться. Нам с Никсой следовало закрепить наши новые отношения традиционной совместной охотой. Много наохотиться с поврежденной лапкой Никса не могла, и я решила попробовать поймать пару птиц в силки, а затем дать Никсе оборвать жизнь уже пойманных пернатых. Слава матери магии! Удалось изловить пару зазевавшихся тетеревов и одну куропатку. Никса быстро прикончила дичь, и их мясо пошло на великолепный суп, понравившейся и мне, и кошке. Выщипанные же перья пригодились для долгожданной подушки. Изделие получилось небольшим, но это была настоящая подушка. Я постепенно обживалась на новом месте, повышая уют дома и мой персональный комфорт. Часть 4. Зима пришла одновременно ожидаемо и внезапно. Воздух уже несколько дней по утрам потрескивал морозом, а на крыше домика и ветках деревьев собирался иней. Лиственные деревья в округе уже давно сбросили свои желто-красные наряды, и лишь высокие вечно зеленые гиганты разбавляли ставшую серой картинку стремящегося к зиме леса. В один прекрасный день в середине ноября я проснулась к совершенно другому пейзажу. Легкое белое покрывало из первого снега окутало мой лес, радикально меняя ставший привычным вид. Красота. Сегодня обязательно надо было отдохнуть, насладиться горячим травяным чаем и помедитировать на берегу реки. Смена сезонов была важна для магов, и ее стоило отметить, как подобает. Расстелив на краю берега дождевик и накрыв его шкурой оленя, я и Никса устроились созерцать медленно бегущую реку. Котенок все еще прихрамывал на правую переднюю лапку и поэтому предпочитал не отдаляться от меня. Погода стояла морозная, но на удивление солнечная, и мы с удовольствием провели первую половину дня, ничего не делая. Говорят, что вечно можно наблюдать, как течет река или горит огонь. В прошлой жизни, будучи деятельной особой в продвинутом мире техномагии, я редко находила время для подобного ничего не делания. Новая жизнь позволила мне испытать и вдоволь насытиться этим доселе неведомым удовольствием. Журчащая река умиротворяла и успокаивала. Сидя на берегу, я лишь изредка впадала в легкий транс для общения со своей стихией и медитативного составления планов. Наведенный транс помог мне разобраться в себе и понять, чего же мне хотелось от своей новой жизни. Домик в лесу меня устраивал, мне нравилось выбранное мной для проживания место. Мне особенно нравился окружающий меня волшебный лес, он был полон жизни и загадок. Чувствовалось, что помимо магов, меня и оборотней, в нем проживают и другие волшебные расы и животные. В будущем было бы хорошо магически закрепить за собой близлежащую территорию. Проанализировав свои чувства и сокровенные мечты, поняла, что в будущем, отучившись в школе магии и наладив контакты, мне бы хотелось вернуться к себе в лес, построить добротный дом, оснастить должную лабораторию и заняться зельеварением. В этой жизни мне не хотелось увлекательных странствий, погони за магическими рангами и редких, но от этого еще более роскошных и желанных столичных балов. Все это мне приелось еще в прошлом мире. Здесь и сейчас меня тянуло заняться наукой и разработкой рецептов новых зелий. Зелья магам были нужны всегда, при этом зельевар мог позволить себе быть нелюдимой букой. В этом мире мне хотелось отдохнуть от людей и прожить жизнь, если не отшельника, то в уединении. По крайней мере, пока окончательно не отдохну или не решусь завести семью. Надо было узнать, какое образование и диплом были необходимы для становления признанным мастером-зельеваром, ну и понять, сколько это будет стоить. Мои знания из прошлого мира должны были нехило помочь мне в этом начинании, а там, глядишь, и стану всемирно известным зельеваром. Нет, мне не хотелось славы, но вот от признания я бы не отказалась. Кстати, подумать о добыче средств для оплаты школы и обучения на зельевара стоило уже сейчас. Журчащая прямо передо мной горная речка была мне в помощь. Небольшое травяное лукошко, обтянутое куском ткани от подранной рубахи утопленника, выжженные по деревянному ободу лукошка руны и пара слабых заклинаний привлечения золотого песка и отторжения обычных камней – вот и все, что мне понадобилось. Погрузив нехитрый механизм в реку и сориентировав его против течения, я придавила его камнями и оставила самостоятельно собирать мои будущие богатства. Заклинания из школы стихии земли с моей малой силой на данный момент быстро ослабевали в неродной для них стихии воды, поэтому их следовало обновлять ежедневно. Я не была уверена, что в реках Шотландии можно было намыть золотой песок, но попробовать стоило. Планов на зиму у меня было громадье. Во-первых, необходимо было вылечить Никсе лапку. Во-вторых, хотелось бы провести задуманные эксперименты с мазями и лечащими средствами с использованием накопившихся местных трав. В-третьих, стоило заранее озаботиться средством передвижения по реке для моего планируемого весеннего визита в магическое поселение ниже по течению. Не пешком же мне было идти эти 20 километров. Фоном этим трем ключевым зимним заданиям шла постоянная раскачка резерва и оттачивание контроля. Для этого я планировала по возможности постоянное использование магического светляка, Эти чары зачастую были первым выученным магическим заклинанием в любой волшебной школе и использовались именно для раскачки резерва. Уверена, что и в этом мире было так. Зима в Шотландии оказалась холодной, снежной и темной. В первый месяц холодов я сожгла для обогрева почти половину моего запаса валежника и поняла, что так я долго не протяну. Поэтому, вместо каждодневных тренировок с магическим светляком пришлось перейти на постоянное поддерживание заклинания магического огня в печи в дневное время суток, оставляя сжигание валежника на ночной период. Ежедневное магическое истощение от использования недружественной мне стихии стало моим постоянным компаньоном. Что ж, накладки в планах случаются. Да и воспоминания даны не сильно помогли мне правильно подготовиться к зиме. Не ожидала я таких холодов и морозов. Шотландия – суровая страна. Еще в начале зимы, обстоятельно обследовав у Никсы поврежденную конечность, я пришла к неутешительному выводу, что лапку придется ломать и заново правильно сращивать. Действовать предстояло по старинке, так как лекарского дара во мне не было. Магия воды могла помочь лишь в заживлении перелома, усилить кровообращение, отвести отек и немного охладить воспаленную конечность. А вот заново безболезненно сломать кость мне было не под силу. Лечение неправильно сросшейся кости пришлось временно отложить и заняться изобретением заживляющих мазей. Они точно должны были пригодиться Никсе для восстановления после планируемого повторного перелома. Я знала много рецептов лечащих зелий и заживляющих мазей, но для создания данных эликсиров требовалась полноценная лаборатория и немалый список ингредиентов. Мне пришлось адаптировать самый простой из рецептов. Так, после нескольких провальных попыток, я поняла, что помимо уже собранных трав, коры и кореньев, для мази мне требовалась жировая основа. И лучше бы эта основа тоже добавляла лечебных свойств. Обычно, нужные лечебные свойства можно было найти в жиру животных, впадающих на зиму в спячку. Медведей я пока в лесу не видела, но встречался мне небольшой местный хищник из семейства куньих, который впадал на зиму в спячку, что было очевидно от постоянного, наблюдаемого мной жора у этого животного в последние месяцы перед зимой. Стоило попробовать найти зимовку именно этого зверька. Пришлось одеться потеплее, натянув на себя все, что только было можно, встать на лыжи и отправиться на поиски лёжки то ли мини-медведя, то ли лисицы. Искомый мини-медведь нашелся не сразу. Я довольно долго провозилась в своих поисках. Посылаемые импульсы магии находили кого угодно, но только ненужного мне зверька. По правде говоря, у меня просто на данный момент не хватало навыков различить разных, видимых мной на магическом радаре, животных. Уже почти отчаявшись, я однажды буквально провалилась одной лыжей прямо в нужную мне нору. Не иначе, как мать-магия помогла. Короткий импульс заклинания и можно уже было пытаться откопать тушку животного из-под снега и из глубокой норы. Изъятое животное оказалось с метр длиной от носа и до кончика хвоста. Голова была массивной и заметно вытянутой, с двумя темными полосами, тянущимися от носа через всю морду. Шерсть животного была грубой и щетинистой, но с мягким подшерстком. Из такой только жесткие щетки делать. Особь, доставшаяся мне, была довольно крупным самцом, с добротной прослойкой жирка, заготовленного к зиме, то, что надо. После добычи ключевого ингредиента мои зельеварческие эксперименты возобновились, и вскоре нужная мазь была изготовлена и опробована. Теперь пришло время повторно ломать кость в лапке Никсы. Котенка я усыпила магией и обездвижила. На поврежденную лапку с трудом натянула два выточенных из толстой ветки дерева широких браслета. Оставленный между браслетами зазор был позиционирован прямо над нужным мне для повторного перелома местом. Тупой клин из найденного недалеко куска базальта легко вошел в зазор между браслетами и, воззвав к магии, я с силой ударила по нему деревянным молотком. По моим ощущениям получилось все правильно. Теперь стоило поспешить. Быстро, с помощью магии, освободив лапку, я принялась правильно складывать заново сломанную кость. Водная стихия помогала мне избежать так ненужного на данный момент отека. Вскоре кость была правильно сложена, лапка обильно смазана заживляющей мазью и перебинтована остатками рубашки утопленника. На забинтованную конечность я наложила деревянную шину из подручных материалов. Простимулировав кровообращение в тельце Никсы, я оставила котенка под наведенным сном. Разбудить ее я планировала только завтра. На следующий день Никса проснулась в приотвратном настроении и мне срочно пришлось ретироваться из дома, чтобы не слышать ее плаксивых завываний. Котенка было жалко, но заново усыплять ее не стоило. Для меня же настало время заняться моим будущим речным транспортом. Обойдя свои владения вверх по реке, я нашла отличное дерево для моих нужд. Дуб, размером ствола в пару моих обхватов, стоял неподалеку от воды. Мне не представляло труда направить воды реки на подмывание корней этого дерева. К моменту, когда Никса окончательно оправилась, водная стихия под моим контролем успела повалить нужное мне дерево. Идея была проста: из поваленного дуба я надеялась с помощью воды, ножа и острого камня выточить этакое виденное в прошлой жизни в музее туземное каноэ. Задумка в целом удалась, но мне пришлось провозиться почти целых 2 месяца, пока вода и мои физические усилия не придали в конце концов бывшему дереву нужную мне форму лодки. Пришлось пару раз обновлять заточку на моем драгоценном охотничьем ноже. Сила воды сама по себе с выточкой лодки не справлялась, все-таки дуб это довольно прочное дерево, а вода действует медленно. Зато в итоге к весне должно было получиться неплохое каноэ из слегка мореного дуба. С помощью стихии воды мне удалось многократно ускорить процесс сморения. Притопленная в реке лодка, ко времени моего сплава на юг обещала достаточно замаринеть. Часть 5. Весна не хотела приходить. Снег до последнего не собирался таять в тени многовековых деревьев волшебного леса. Лишь к середине апреля можно было с уверенностью сказать, что весна наконец вот-вот вступит в свои права. Лиственные деревья уже покрылись легким зеленым маревом новой листвы, на солнечных участках берега пробивалась молодая трава. Я потихоньку готовилась к запланированному сплаву вниз по реке до первой магической деревеньки. Меня ожидали где-то 20 километров холодной весенней реки. Отправляться я собиралась, как только закончится предполагаемый ледоход на реке. Ну а если ледохода не случится, то я планировала двинуться в путь в последних числах апреля. Лодка была готова и опробована на небольшой дистанции от места ее морения до швартовки у дома. Для предполагаемой торговли или бартера я приготовила большинство оставшихся с осени засушенных трав. В них я сумела за полную зиму зельеварческих экспериментов распознать магические лечебные свойства. Недавно вырытые корни незнакомого мне ядовитого растения и собранный букет странно пахнущих белых цветков с черными стеблями дополняли ассортимент. Также на продажу шли абсолютно непригодные для меня мужские кожаные сапоги, снятые в свое время с утопленника, тщательно высушенные и вовремя размятые. А вот намытый за зиму золотой песок и редкие самородки брать с собой я не планировала. Их я решила оставить на потом, как возможную оплату школы или для продажи в мире маглов. Заранее постиранное, заштопанное и подогнанное к вытянувшейся за зиму фигуре платье было подвешено на ближайшем дереве в попытке извести прочно укоренившийся затхлый запах. Возможно, мне стоило задуматься о покупке штанов и рубахи для своих будущих многократных поездок в цивилизацию. Да кепи присмотреть стоило. Пока было возможно, следовало маскироваться под мальчика. Хаем даже волосы обрезать надо было бы покороче. Сказано, сделано. Короткая стрижка под мальчика мгновенно сделала из меня болезненно выглядевшую девчушку. Сойдет для первого визита в цивилизацию. Оставалось выспаться и рано поутру захватить немного еды под чарами презервации, дождевик, Никсу и отправиться в путь. Выдвинулись мы с Никсой рано утром, едва на востоке над лесом появились первые лучи солнца. Сплав вниз по реке с минимальным использованием магии, лишь для экстренных маневров через пару порогов, занял у нас примерно 4 часа. Река была хоть и горная, но не слишком бурная, скорость течения была сопоставима с быстрым человеческим шагом. Примерно 5-6 километров в час по открытой местности. Обратный путь явно обещал занять намного дольше. Прибыли мы в магическую деревеньку Питнафорде. Название было гордо вырезано на вывеске у небольшой пристани, к обеду. Поселение оказалось до невероятности маленьким, 5 небольших, но добротных домов и скромная торговая лавка, ориентированная на скупку добычи у местных охотников на магическую живность. Во всяком случае, как-то иначе объяснить вывеску «Охотничья лавка Вульф» с выгравированными пером неизвестной птицы и незнакомым мне растением я не смогла. Быстро обойдя и осмотрев поселение и не найдя ничего интересного, я с Никсой на плече направилась внутрь единственного магазинчика. Именно здесь я надеялась сбыть свой товар и разжиться информацией о мире. На звонок приделанного над дверью колокольчика, из подсобки в общий торговый зал вышла слишком молодая, чтобы быть владелицей лавки, невысокая смуглая брюнетка. В девушке явно чувствовались доселе невиданные ни мной в прошлой жизни, ни даной в этой, экзотические корни. «Меня зовут Калисса Вульф», — с места в карьер заявила девушка. «Добро пожаловать в мою лавку. Здесь вы найдете все, что вам может понадобиться для сбора редких магических ингредиентов, будь они животного или растительного происхождения», протараторила явно ранее заученную фразу невероятно юная владелица лавки и, сделав большой вдох, как в воду нырнула обратно в свой монолог. «Также, здесь вы сможете сбыть уже ранее собранные вами ингредиенты. Не стоит искать другую точку сбыта, ведь именно у меня вы получите наилучшую цену за ваш товар». Закончив свою небольшую речь, Калисса уставилась на меня и моего фамильяра с дружелюбной улыбкой, но в явном недоумении. Наверное, не часто к ней в магазинчик заходят шестилетние девочки с лесной кошкой на плече и без сопровождения взрослых. «Меня зовут Дана Риверс», в ответ представилась я и попробовала изобразить на лице дружелюбную улыбку. «А это мой фамильяр Никса», указала я на годовалую кошку на своем плече. «Мне бы хотелось обсудить с вами возможность сбыть некоторые собранные лично мной растительные ингредиенты. К сожалению, мой отец не смог сопроводить меня к вам. Мне пришлось добираться до вас самой. Надеюсь, вы войдете в мое положение и дадите справедливую цену». Я не собиралась откровенно лгать, поэтому выданная мной фраза содержала в себе лишь чистую правду. Многие маги умели чувствовать ложь, и мне бы не хотелось начинать возможные торговые отношения с недоверия. Завязавшийся между нами разговор прояснил ситуацию. Калисса, как и я, оказалась ранней сиротой. По словам Вульф, ее лавка, основанная еще в прошлом веке ее бабушкой Индирой, досталась ей недавно по наследству. Девушке буквально месяц назад исполнилось 17 лет, магическое совершеннолетие, и ей наконец стало дозволено войти в наследство и начать самой управлять лавкой. До совершеннолетия Вульф жила у каких-то дальних родственников. Все это девушка вывалила на меня в ходе наших торгов. Лавка Калиссы оказалась единственной торговой точкой на ближайшие 50 километров. Не сказать, что семейный бизнес Вульфов процветал, но на хлеб с икрой девушки хватало. Вульф, не раздумывая, согласилась выкупить у меня абсолютно все, и сушеную траву, оказавшуюся бадьяном, и клубни ядовитого растения, аконита, и сапоги утопленника, и незнакомые мне цветы. По словам разбирающейся в травах девушки, последние оказались растением мали, часто используемым для нейтрализации магических воздействий. Собранные лесные сокровища я продала Калиссе за 5 полновесных галлеонов и килограмм соли. Вероятно, мои лесные дары оказались довольно хорошего качества и определенной редкости. «Извини за, возможно, деликатный и личный вопрос, Дана, но умеешь ли ты читать?» — ошарашила меня внезапным вопросом под конец наших торгов Калисса. «Да, хотя многие слова пока не знаю», — осторожно ответила я. Словарный запас Даны действительно оставлял желать лучшего. «В таком случае, мне бы хотелось подарить тебе копию книги «1000 магических растений и грибов» за авторством Филлиды Спора. Не волнуйся, это не магическая копия, которая может внезапно развеяться, а полноценное устаревшее издание. Мне постоянно приходится закупаться новейшими версиями этого справочника, поэтому у меня уже накопилось несколько предыдущих экземпляров, Рабея», — предложила Калисса. Рабела она по понятным причинам. У магов не принято было безвозмездно делать подарки незнакомым людям. Только обмен товарами, услугами или продажа. Это знала даже 5-летняя Дана. Магам не стоило накапливать обязательства. Волшебник, не обнуляющий накопившиеся обязательства регулярно, быстрее старел и легче подхватывал проклятия из глазы. «Мне бы не хотелось быть вам обязанной», — прямолинейно заявила я. «Возможно, вы бы могли обменять мне эту книгу и любые завалявшиеся у вас старые газеты на небольшой шматок копченой оленины». Я готова была расстаться с припасенным обедом, дабы завладеть предложенным сокровищем. Я прекрасно понимала, что предлагался подарок не совсем от доброты душевной, а с прицелом на будущее. Именно поэтому цена, предложенная мной, была скорее символической. Никса на моем плече недовольно мявкнула, ведь предложенная на обмен оленина была и ее обедом. «Нет, нет, это не обязательно. Мне бы не хотелось лишать тебя еды», — воскликнула, пораженная моей идеей обмена, Калисса. Немного подумав, она разразилась новым предложением. «Возможно, ты согласишься поставлять найденные тобой ингредиенты только в мою лавку в обмен на книгу и газеты? У меня как раз сохранилось 5 выпусков ежедневного пророка за прошлую неделю. Без магического контракта, естественно, только под честное слово, тут уже задумалась я. Мое честное слово было для меня важно. Не хотелось бы прослыть пустобрехом из-за невыполнения устного контракта, но и соглашаться сдавать все найденные ингредиенты в одну точку сбыта, мне не хотелось. Будет ли возможно согласиться сдавать только ингредиенты растительного происхождения и лишь до моего 11-летия, выдвинула контрпредложение я. Также, мне бы хотелось получить от вас устное описание местности, дабы я смогла зарисовать карту и набор флаконов для сбора жидких ингредиентов. Стоимость флаконов предлагаю вычесть из будущей доставки. Калисса, недолго раздумывая, согласилась. Следующие 15 минут хозяйка лавки тщательно описывала окрестности. С ее слов я смогла зарисовать грубую карту. Использовала для этого я выданное Калиссой перо и чернила и разворот обложки своей новой книги о растениях. Так на допотопной карте дальше на юг вниз по течению реки Черной появились большая магическая деревушка Хаксмит и замок Хагвартс, школа волшебства и магии всея Британии. Соваться туда мне пока не стоило, а вот через пару лет вполне пожалуйста. Лет с 8 одиноко гуляющий по деревне мажонок уже никого не удивит, а вот прямо сейчас маленькая девочка-шестилетка вполне могла привлечь ненужное мне внимание. Годам к 9 мне стоило задуматься и о вылазке в магический и магловский Лондон. Со слов Калиссы выходило, что проход между мирами находился именно там. Сидеть в домике в лесу без возможности изучить окружающий магический мир мне не хотелось, и я дополнительно договорилась с Калиссой, что та добудет мне ознакомительную информацию о магическом мире. Девушка согласилась, хотя и предупредила, что стоить материалы будут немало. Ей предстояло выбраться в Лондон и закупиться нужной литературой, а также сходить в Министерство магии за брошюрками для маглорожденных. Для кого? Вопрос вслух я не задала, но призадумалась. Ведь если даже Калисса, ведьма из потомственной семьи волшебников, считала, что в этом мире существуют маглорожденные, то, возможно, так и было. Ничего, доберусь до школы магии и там все разузнаю. Тяжело вздохнув, вернула Калиссе выторгованные ранее 5 галлеонов и попросила набрать интересных в ее понимании книг у старьевщиков в упомянутом косом переулке и подержанные штаны и рубаху на мальчика лет 8-9. Заулыбавшаяся и еще больше подобревшая девушка с радостью забрала деньги. Для оплаты заказанных у Калиссы материалов, эти весну и лето стоило провести за заготовкой товара на продажу. Я пообещала Калиссе вернуться в первых числах сентября и, окрыленная удачной первой сделкой и беспроблемным первым визитом в цивилизацию, отчалила вверх по реке, помогая себе магией и поедая на пару с Никсой оставшуюся у меня копченую оленину. Пороги преодолеть на одной магии мне не удалось и пришлось высаживаться на берег и волоком тащить наше каноэ вверх по течению. Слава Мерлину! Порогов на пути к дому было только 2. Добрались мы с Никсой к себе домой уже затемно, и, быстро перекусив холодной запеченной рыбой, улеглись спать. Часть 6. Следующим утром, за горячей кружкой травяного чая, я изучала книгу о травах, выторгованную у Калиссы. Книга оказалась для меня бесценной, в ней была собрана абсолютно вся нужная мне информация. Ареал роста деревьев, кустарников, трав, грибов и ягод, сроки вызревания, месяц цветения и плодоношения, методы заготовки и пересадки, зелья, в которых использовалось то или иное растение, редкость того или иного растительного ингредиента. При этом, книга была полна детально прорисованных картинок всех описанных растений. Я готова была расцеловать Калиссу. После первого поверхностного просмотра книги стало понятно, какие многолетние растения стоило посадить у себя на грядках для моего будущего зельеварческого бизнеса: асфодель, бадьян, мали, аконит и, если найду, росток волшебной рябины, кора которой защищала от темных проклятий. Это как минимум. Проштудировав книгу более детально, удалось понять, какие магические травы, грибы и ягоды, растущие у меня в лесу, будут пользоваться особым спросом при продаже. Заготовка именно этих ингредиентов и стоило мне заняться весной и летом, дабы оплатить заказанные у Калиссы материалы и отложить на будущее. Из ежедневного пророка, оказавшегося министерской газетой, удалось понять приблизительное устройство государственного аппарата в магической Англии и имена ключевых фигур в жизни волшебников. Также узнала, что на дворе стояла весна 1966 года. Это мне ни о чем не говорило, но позволяло ориентироваться в истории магической Британии. Получалось, что приглашение в Хогвартс стоило ждать в 1971 году. День рождения у девочки Даны выпадал на 8 апреля, но как повлиял ритуал закрепления новой личности, мне было не до конца понятно. Могло ли быть так, что у меня теперь был новый день рождения, выпадающий на 13 июля, день полнолуния, смерти Даныя и моего попадания в этот мир? Вполне возможно, что так и было. Как узнать, которая из дат была настоящей для магии, я не знала. Придется ждать письмо из Хогвартса, Дана помнила из рассказов, что оно приходит точно на день рождения.